Как всегда, Гарри Рэндалл выпил слишком много. И хотелось бы знать, зачем он вообще ходит на эти званые вечера. На самом деле он все же знал. В таких вечерах Лоретта видит способ участвовать в его жизни. Единственная попытка взять ее в поход вместе с сыном закончилась полным провалом. Когда они вышли к намеченному месту, ей хотелось только поскорее бы добраться до какого-нибудь фешенебельного отеля. Чувство долга заставляло ее посещать с Гарри мелкие бары и места общественных увеселений. Но при этом было очевидно, что ей стоит большого труда скрывать, как она несчастна. На вечеринках же подобных этой она чувствовала себя как рыба в воде. А сегодня ей все особенно удавалось. Она ухитрилась даже завязать беседу с сенатором Джеллисоном. Гарви оставил ее беседовать с сенатором и отправился за новой порцией спиртного. «Пожалуй, Родригес побольше джина». Бармен улыбнулся и смешал коктейль, не комментируя. Гарви взял напиток. Рядом, за маленьким столиком, сидел Тим Хамнер. Он смотрел на Гарви, но глаза его были подернуты пеленой. Он ничего не видел. И улыбка. Гарви подошел к его столику и опустился в другое, стоявшее рядом с ним кресло. «Мистер Хамнер?» «Гарви Рэндалл. Морин Джеллисон сказала, что мне следует произнести одно слово. Комета». Лицо Хамнера засветилось. Улыбка стала еще шире. Хотя казалось, что такое было вообще невозможно. Он достал из кармана телеграмму и взмахнул ею. «Верно. Сегодня наблюдение было подтверждено. Комета Хамнера Брауна». «Вы рассказываете не с самого начала». «Так она вам ничего не сказала? Ну что ж, я Тим Хамнер, астроном. Нет, не профессиональный, но оборудование у меня, как у профессионала. Я знаю, как с ним обращаться. Я астроном-любитель. Неделю назад я обнаружил пятнышко света недалеко от Нептуна. Раньше его не было в этой области неба. Я продолжал наблюдение за ним. Оно двигалось. Я достаточно долго изучал его, чтобы убедиться в этом, и затем сообщил о нем. Это новая комета. Кит-Пик подтвердила мои наблюдения, а Международный астрономический союз решил присвоить комете мое имя и имя Брауна». Именно в этот момент Гарви Рэндалла как удар молнии пронзила зависть. И столь же быстро она исчезла. Это он сам сделал, чтобы зависть убралась. Затолкал ее на дно своей памяти, откуда позднее он сможет вытащить ее и рассмотреть повнимательнее. Гарви от этого стало стыдно. Не будь этой вспышки, вспышки зависти, он задал бы более тактичный вопрос. «А кто такой Браун?» Лицо Хамнера не изменилось. «Гэвин Браун. Мальчик, живущий в Сентервилле, штат Айова. Он сделал себе телескоп из куска зеркала и сообщил о комете тогда же, когда и я. По правилам Международного астрономического союза это считается одновременным наблюдением. Если бы я не ждал до полной уверенности...» Хамнер пожал плечами и продолжил. «Сегодня я разговаривал с Брауном по телефону и послал ему билет на самолет. Хочу с ним встретиться. Он не соглашался сюда ехать, пока я не пообещал ему, что покажу ему солнечную обсерваторию на Маунт-Вильсон. Все, что его действительно интересует, это солнечные телескопы. А комету он открыл случайно». «А когда эту комету будет видно? То есть, поправился я Рэндалл, будет ли ее вообще видно?» «Сейчас еще слишком рано говорить об этом. Следите за передачами новостей». «Я не собираюсь следить за передачами новостей. Я собираюсь сам сообщать новости», — сказал Гарви. «И ваша комета — это новость. Расскажите мне еще что-нибудь о ней». Хамнер и сам горел желанием сделать это. Он тут же заверещал о своей комете. Гарви кивал, и улыбка его становилась все шире. «Замечательно». Этот поток слов сообщал, что оборудование для астрономических наблюдений стоит весьма недешево. К тому же в придачу с фотооборудованием. Дорогостоящее прецизионное оборудование. Но ребенок с изогнутой иголкой вместо крючка на ивовой палке вместо удилища может поймать столь же крупную рыбу, что и миллионер. Миллионер Хамнер. «Мистер Хамнер, если окажется, что эта комета представляет интерес для документального кино...» «Что ж, вполне возможно. Открытие таким и должно быть. Ведь астрономы-любители имеют такое же значение, как и...» Зациклился. «Ей-богу. Вот что я хотел спросить у вас. Если мы решим сделать об этой комете документальный фильм, захочет ли компания Мыла Калева стать заказчиком этого фильма?» Выражение лица Хамнера изменилось лишь чуточку, но все-таки изменилось. Гарри мгновенно переменил свое мнение об этом человеке. У Хамнера слишком большой опыт общения с людьми, охотящимся за его деньгами. Он энтузиаст, но совсем не дурак. «Скажите, мистер Рэндалл, не вы ли делали тот фильм об Аляскинском леднике?» «Да». «Дерьмо». «Конечно, дерьмо», — согласился Гарри. «Заказчик настоял на праве полного контроля и получил это право. И воспользовался им. Мне ведь не досталось в наследство процветающая компания». «А мне досталось. И это, пожалуй, неплохо. А фильм о дамбе «Врат ада» тоже вы делали?» «Да». «Мне этот фильм понравился». «Мне тоже». «Хорошо». Хамнер несколько раз подряд кивнул. «Понимаете, возможно, это будет неплохой заказ. Даже если комета не будет видна, а я думаю, что она видна будет». Часто деньги тратятся на черт знает что. Реклама обычно такая дрянная, что ее никто смотреть не хочет. А рассказать о комете – дело, возможно, не менее важное. Так что, Гарри, придется вам взяться за это дело. Они направились к бару. Вечер уже шел к завершению. Джиллисоны уехали, но Лоретта нашла себе другого собеседника. Гарри узнал его – городской советник. Тот не раз уже бывал на студии Гарри, преследуя одну и ту же цель – сделать передачу о городском парке. Он, вероятно, решил, что Лоретта сможет повлиять на Гарви, что было совершенно неверно. И что Гарви сможет повлиять на телекомпанию или ее лос-анджелесскую студию, что было уж совершенно невероятно. Родригес пока был занят, и они остались стоять возле бара. Для изучения комет существует много различных типов приборов. Существует превосходное новейшее оборудование, говорил Хамнер. Такое, как большой орбитальный телескоп, использовавшийся пока только однажды для изучения Кагаутека. Во всем мире ученые пытаются изучить отличительные особенности комет. Чем отличается Кагаутек от Хамнера-Брауна? В Калифорнийском технологическом или планетологи из ЭРД? Им всем захочется узнать побольше о Хамнере-Брауне. Хамнер-Браун он произносил с резонированием. Было очевидно, что слова эти имели для него определенный вкус. И вкус этот ему нравился. Комет в небе, видите ли, не так уж и много. Они остатки гигантского газопылевого облака, из которого сформировалась Солнечная система. Если мы сможем побольше узнать о кометах, посылая, например, к ним космические зонды, мы будем больше знать и о том первоначальном облаке. На что оно походило до того, как обрушилось внутрь себя, породив Солнце, планеты, их спутники и все прочее? «Да вы трезвый!» – от удивления вслух заметил Гарри. Эти слова просто поразили Хамнера. Затем он рассмеялся. «Я собирался сегодня напиться в честь этого события, но, похоже, я больше говорил, вместо того, чтобы пить». Родригес освободился и выставил перед ними бокалы со спиртным. Хамнер поднял свой в знак приветствия. «Дело в том, что ваши глаза блестели», — сказал Гарви, — «поэтому я решил, что вы пьяны. Но в том, что вы говорили, много смысла. Сомневаюсь, что будет запущен зонд. Но чем черт не шутит? Это вполне возможно. Вы говорите о чем-то большем, чем просто съемка документального фильма. Послушайте, а может есть шанс? Я имею в виду, возможно ли сделать так, чтобы к этой комете отправили зонд? Дело в том, что я знаю кое-кого в аэрокосмической промышленности, и...» И, подумал Гарви, из этого можно было бы сделать книгу. Удастся ли только найти для этого хорошего редактора? «А как далеко от Земли она пройдет?» – спросил Гарви. Хамнер пожал плечами. «Орбита еще не рассчитана. Возможно, что очень близко. Во всяком случае, перед этим ей предстоит еще обогнуть Солнце. И двигаться туда она будет заметно быстрее. Хотя она уже прошла долгий путь из кометного Гало, которая дальше орбиты Плутона. Очень долгий путь. Я не могу надежно рассчитать ее орбиту. Мне придется ждать, пока это сделают профессионалы. И вам тоже придется ждать». Гарри кивнул, и они осушили свои бокалы. «Но идея эта мне нравится», — сказал Хамнер. «Научный интерес к Хамнеру Брауну будет огромным в любом случае. Но неплохо было бы преподнести сведения о ней широкой публике». «Но», — осторожно сказал Гарри, «для того, чтобы всерьез заняться такой работой, нужно иметь твердые обязательства заказчика». «Вы уверены, что Мэла Кальва заинтересована сделать такой заказ? Передача может привлечь внимание публики, а может и не привлечь?» Хамнер кивнул. «Кагаутек», — сказал он. «На этом уже обожглись раньше, и никому уже не хочется снова обмануться на том же самом. Можете рассчитывать на Кальву. Будем полагать, что изучать кометы важно даже в том случае, если разглядеть их нельзя. Ибо заказ обещать я вам могу, а прибытие кометы по устраивающему нас адресу нет. Возможно, ее вообще не будет видно. Не обещайте публике сверхзаранее известного. У меня репутация человека, честно сообщающего факты. Если не вмешается заказчик», — добавил Хамнер. «Даже в этом случае факты я излагаю честно». «Хорошо. Но как раз сейчас никаких фактов нет. Могу только сказать, что Хамнер-Браун весьма большая комета. Она должна быть большой, иначе не смог бы увидеть ее с такого расстояния. И похоже, она пройдет очень близко от Солнца. Возможно, что зрелище будет весьма неплохое. Но точно предсказать это пока невозможно. Может быть, хвост ее расплывется по всему небу. А возможно, солнечный ветер вообще полностью сдует его. Это зависит от кометы». «Да», — сказал Гарви. «Но сможете ли вы назвать хотя бы одного репортера, который потерял свою репутацию из-за Кагаутека?» И кивнул в ответ на однозначный жест. «Вот именно. Ни одного. Публика ругала астрономов за наглое вранье. Но репортеров не ругал никто». «А за что ж их было ругать? Они только цитировали астрономов». «Согласен», — сказал Гарви. «Но цитировали это тех, кто говорил то, что было нужно? Вот, допустим, два интервью. В одном говорится, что Кагаутек будет великой рождественской кометой, а в другом, что да, комета будет. Разглядеть ее без полевого бинокля будет невозможно. Как вы думаете, Какой из них будет показан на выпуске новостей?» Хамнер засмеялся, затем осушил свой бокал. К ним подошла Джулия Саттер. «Вы заняты, Тим?» – спросила она. «Ваш кузен Барри здорово надрался. Он на кухне. Не могли бы вы его доставить домой?» Она говорила тихо, но настойчиво. Гарри почувствовал к ней ненависть. А был ли сам Хамнер трезвым? И вспомнит ли он утром хоть что-то из этого разговора? Проклятие. «Конечно, Джулия», — сказал Хамнер. «Извините», — сказал он, обращаясь к Гарви. «Не забудьте, наша серия о Хамнере Брауне должна быть честной. Даже если это будет стоить дороже, Мылокалио может себе это позволить. Когда вы хотите приступить к работе?» «Должно быть, есть все же в мире хоть какая-то справедливость». «Немедленно, Тим. Надо будет снять вас с Гевином Брауном на Маунт Вильсон. Его комментарии при осмотре вашей обсерватории». Хамнер усмехнулся. Ему это понравилось. «Хорошо. Завтра созвонимся».